что вы покинули родной дом. Вы не поверите, сударь. Эары. О-о-о! Против всяких ожиданий на его лице проступило понимание. Эары всегда были для нас загадкой, так что мне понятен ваш интерес. Другое дело, что большинство людей предпочитает удовлетворять свой интерес дома, из книг или со слов заезжих купцов. Я неловко кашлянула. А я очень любопытная, сударь. Настолько, что даже решили сбежать из дома? Насмешливо хмыкнул Дагон. Я от неожиданности споткнулась. Что? Но потом опомнилась и, мысленно возликовав, изобразила крайнюю степень смущения. Ёлки-палки! Ну и идею он мне подсказал. Да с такой легендой я вообще нигде не пропаду. И прятаться мне почти не потребуется. Это ж надо, сбежавшая богатая наследница. Сумасбродка, непоседа, злостная упрямица и несносная своенравная пигалица. Да сюда ж уложатся все мои странности. И поношенная одежда с чужого плеча, чтобы не узнали, и разбитые сапоги, и потертая сумка через плечо. Даже наглость моя и откровенное бесстрашие при виде важных господ воинов. Блин! Надо было самой до этого додуматься. Первый деликатно ему намекнуть. Дескать, не послушалась отца с матерью, выбралась среди ночи из родного дома, взяла для надежности пару-тройку верных слуг и дернула к Эарам, чтобы поглазеть на это великое чудо. Да еще приплести сюда внезапно напавшую по пути банду разбойников, из-за которой я осталась почти без денег, кареты, ну или хотя бы любимой с детства белой кобылы, из-за которых верным слугам пришлось с честью отстаивать мое доброе имя, а потом искать гадов по окрестным лесам, чтобы добить и тем самым облегчить жизнь другим путникам. От стыда за собственную недогадливость я едва не покраснела. Но Эрхас, слава богу, воспринял это как должное и даже позволил себе толику снисхождения во взгляде. Мол, просчитал тебя, наивная девочка, мнящая себя самой умной и изворотливой. Просчитал почти сразу и быстро понял, кто ты есть. А ну и ладно. Пусть тешит свое самолюбие и больше не терзает меня глупыми вопросами. Тогда, глядишь, и разойдемся миром. Я постаралась одновременно изобразить негодование, возмущение, пугливое «только не говорите батюшке». Потом спрятала взгляд, чтобы никто не увидел мелькнувшего там удовлетворения, и, наконец, тяжело вздохнула. «Это было очень неосторожно с вашей стороны, леди», — непривычно мягко пожурил меня Эрхас. Я смутилась еще сильнее. «Да я же не одна, у меня есть верные люди». «Дороги могут быть опасны», — настойчиво повторил он. «А для юных леди они опасны вдвойне? Вам лучше вернуться?» «Нет», — мгновенно нахмурилась я. «Сперва посмотрю на Эаров и их лес, издалека, конечно. Потом закончу с делами и только тогда вернусь». Эрхас неодобрительно покачал головой. «При всем уважении, леди, но я не могу этого допустить». «Что?» Я нахмурилась еще больше. «Как вы сказали? Неужели вы собираетесь меня похитить, сударь?» «В каком смысле?» — искренне опешил он, едва не отпрянув. «Мы дружно остановились. В прямом. Раз вы решили не пропускать меня через свои владения, значит, предполагаете удерживать силой, потому что добровольно я с вами не поеду. А заключение под стражу благородной леди и принуждение ее к чему-либо автоматически приравнивается к похищению. А то, может, и грязным домогательством, прикрытым благородной ложью о моем спасении. И если ваша вина будет доказана, а мое присутствие в вашем замке никак нельзя будет расценить иначе, то какое наказание вас тогда ждет?» На ошарашенный взгляд Дагона я ласково улыбнулась, показывая, что в свое время не зря копалась в Уголовном кодексе, выискивая там всякие несоответствия. «Конечно, у вас есть возможность закрыть рты своим людям», — продолжил я все тем же спокойным тоном, — «в включая тех, что едут за нами следом.